581. Матерь Агни-йоги. Пространственное сотрудничество в тонком мире духов различных возможно и действительно имеет место. Но память об этом редко достигает земного сознания.